Скипер готовился к походу. Тот разработал план, по которому капитан Труабридж опередил русского полковника и втайне от Ушакова подписал условия капитуляции гарнизонов Чивитавеккии и Рима. Подставил свою подпись под ними и не нюхавший пороха у великого города австрийский генерал Фрейлих. Правда, его войска подошли к Риму, когда полк Скипера уже вступил в город под рукоплескание римлян. Фрейлих развернулся и поспешил к Анконе. Австрийцам никак не хотелось уступать и эту крепость эскадре Ушакова. Они здесь сепаратно подписали капитуляцию и присвоили себе плоды усилий эскадры Войновича, моряков и пехотинцев Ратманова, союзнички. 10 октября, вырвавшись с честью из швейцарского котла, Суворов пишет Ушакову письмо, в котором обрисовывает картину событий и пересылает различные рескрипты двора. В октябре к Ушакову обратился Нельсон и попросил помочь в штурме Мальты. Для Ушакова это явилось неожиданностью. Судя по всему, у англичан дела на этом острове шли неважно. Ушаков серьезно отнесся к просьбе и 20-31 декабря двинулся от Неаполя к Мальте на 16 крупных и мелких судах, имея на их бортах 2000 гренадер. Можно было предположить, что судьба Мальты решена. На пути Ушакова лежала Мессина, где он сделал короткую остановку. Сицилия оказалась прямо-таки роковым местом для союзников. Тут взбунтовались моряки Кадыр-Бея, отсюда они ушли в Турцию. Здесь 22 декабря Ушаков получил пакет с указанием о возвращении всей русской эскадры в черноморские порты. Павел I начинал прозревать. Все явственнее проявлялась союзническая неверность. Заканчивался 1799 год. У берегов Сицилии. Вот показалась и Сицилия. Утром обозначились мыс Писара и башни с маяком. Вдали белела вершиной Этна. Но лишь к вечеру корабли прошли мимо великана, поразившего всех своей громадностью и дымкой над вершиной. Мессина прорезал рукой вдоль пролива неаполитанец Лоцман. Калабрия, показал он направо. Сицилия, все повернули головы, вслед за ним налево. Калабрия выглядела величаво и строго. Горы, скалы с небольшой зеленью, то тут, то там выглядывали деревушки, иногда гордо возвышался замок. У Мессины командам пришлось повозиться с такелажем и парусами. Мыс отгораживал город от моря, и надобно было круто развернуться, убрать часть парусов, чтобы затем осторожно войти в бухту. Знаменитая коса закрывала бухту от сильных ветров и делала ее одной из самых удобных гаваней в Европе. Город так и назывался в древности «Зансала», то есть «Коса», объяснил один из офицеров эскадры, бывавший здесь раньше. «Красота-то, чудо чудесное!» — восклицали матросы, выстроившиеся на палубе, показывая друг другу то на кактусовую ограду вокруг города, то на голубую гладь бухты. У самого Ушакова распрямились уголки губ, глубокие борозды морщин на лбу как-то сгладились, стали ровнее и добрее. «Пожалуй, покрасивее самого Золотого Рога будет», — обратился к нему Телесницкий. Древние говорили, что Сатурн здесь уронил свою косу и образовался ее пристань. «Отменная бухта и гавань превосходная, нам бы не мешала в Крыму такую косу», — согласился адмирал. Подзорная труба, однако, обнаружила в густоте зелени развалины многих домов. Следы бомбардировки? Нет. То были следы жестокого землетрясения, до основания разрушившего в 1793 году город. Моряки заметили, что жители обустраивались как-то неуверенно. Дома строили только в один или два этажа, не разбирали завалы лачуг, где жили до сих пор. Гром прокатился над городом. Италия приветствовала объединенную эскадру салютом. На берегу Ушакова встречали толпы. Комендант крепости дал отменный обед. Все рассказывал, чем славен город. О том, что собор нынешний вместил в себя всю архитектуру с XII по XVIII век. Несколько колонн даже привезены из знаменитого храма Нептуна. О том, что здесь жил знаменитый Антонелло, который передал искусство писать масляными красками итальянским мастерам. Это великое умение, экспансивно доказывал он Ушакову, ведь до этого так писали только во Флоренции. Караваджо принадлежал нашему городу. И знаете, знаменитый философ Эвгемир, писавший «Историю небес», наблюдая мессинцев, отметил, что боги — не что иное, как великие люди. Вы знаете Эвгемира?